Элизабет говорила одной из своих подруг, что Иден и, вероятно, еще двое разведенных министров хотели, чтобы она убрала из своего заявления упоминание о нерушимости брака. Однако принцесса настояла на своем. Любопытна реакция на ее заявление простых людей. Она получила 6000 писем с описанием разных душераздирающих любовных проблем. Поразительно, но королевская семья вовсе не сочла нужным поддержать Маргарет в этот горький момент ее жизни. В тот день принцесса ужинала одна, а ее мать отправилась на прием в Лондонский университет. Вернувшись, Елизавета-старшая даже не зашла пожелать дочери спокойной ночи. В последнее время они почти не разговаривали. Для королевы-матери история с Таусендом была почти таким же потрясением, как отречение Эдуарда VIII для королевы Марии. Что касается Елизаветы-младшей, то она позвонила сестре, но говорила с ней совсем недолго, после чего Маргарет уселась смотреть по телевизору бокс. Смерть короля, добровольное уединение его вдовы, семейная жизнь Елизаветы и несчастная любовь Маргарет — все это ослабило семейные узы, некогда тесно связывавшие королевский квартет. Жизнь Маргарет складывалась несчастливо. Возможно, при ее характере и при том положении, которое она занимала, иначе и быть не могло. Даже если бы ей позволили выйти замуж за Таузенда, оставили бы титул и состояние, неизвестно, получилось ли из этого брака что-нибудь путное. И уж во всяком случае брак с утратой титула и состояния, безусловно, закончился бы катастрофой. Принцессу Маргарет принято воспринимать как жертвенного агнца, положенного на алтарь монархии. Полагают, что во имя монархического принципа или же во имя ханжества, это уж зависит от точки зрения, принцессе пришлось сделать жестокий выбор между любовью и чувством долга, причем на вторую чашу весов были еще положены богатство, социальное положение и покой. Жертва, принесенная принцессой в 1955 году, оставила глубокий шрам в ее душе, усугубила неудовлетворенность жизнью. Главным своим врагом Маргарет считала Ласселса, обвиняя секретаря в том, что он с самого начала не предупредил ее о полнейшей бесперспективности отношений с Таусендом. Однажды, когда принцесса ехала в машине и увидела на тротуаре гуляющего Ласселса, она чуть было не приказала шоферу задавить ненавистного старика. Так, во всяком случае, рассказывает она сама. При этом до самой смерти Ласселса, который скончался в 1981 году, в возрасте 94 лет, они жили в непосредственной близости друг от друга в Кенсингтонском дворце. Но личный секретарь Ее Величества в данном случае был всего лишь козлом отпущения. На самом деле виноваты были, во-первых, сами влюбленные, а во-вторых, королевская семья. Королева-мать до последней минуты делала вид, что в ее доме ничего особенного не происходит. После смерти мужа она изо всех сил цеплялась за осколки домашнего очага, думая лишь о собственном благополучии. Таусенд ей нравился, королеве с ним было удобно. Что касается Елизаветы-младшей, то от излишней доброты она тянула время, отказывалась давить на сестру и хотела, чтобы Маргарет решила все сама. В конце концов, у принцессы действительно появилась возможность поступить по собственному выбору, но в этом случае ей пришлось бы пожертвовать ради любви всем и самой расплачиваться за последствия. Однажды личного секретаря королевы Мартина Чартериса спросили во время телеинтервью, правда ли, что принцессу Маргарет принесли в жертву. Чартерис, многозначительно пожав плечами, ответил: «Она сама себя принесла в жертву». Скандал вокруг Маргарет и Таусенда произвел на общество определенное воздействие. Часть англичан уверилась, что монархия — институт насквозь лицемерный, ханжеский. Что же касается королевы, то она не извлекла для себя главного урока. Королева недооценила общественный резонанс, который приобретет любое событие, связанное с частной жизнью августейшей семьи.